Еловые шишки. Ветер стих, но воздух был холоден, и Стирпайк похвалил себя за то, что прихватил накидку. Он поднял жесткий ее воротник, почти закрывавший уши. Никуда, в частности, он не спешил, просто вышел на ночную прогулку. Передвигался он своей всегдашней полупоступью, полупробежкой, отчего казалось, будто юноша этот вечно бежит выполнять некое тайное поручение. Да так оно по внутреннему его чувству на самом деле и было. Он вошел в глубокие тени под аркой, затем снова возник в лежащем за арочным проходом полусвете полутьме, словно часть чернильного мрака, пробудившаяся и оторвавшаяся от основного его тела. Долгое время он держался поближе к замковым стенам, неуклонно двигаясь на восток. Первое намерение его, состоявшее в том, чтобы совершить своего рода обход террас и лужаек, по которым прогуливается перед завтраком графиня, было теперь отставлено. Ибо едва Стирпайк выступил в путь, как уже его охватило наслаждение тем, что он шагает один, совершенно один, под светом звезд. Принсквалуры его ждать не станут, у него имеется собственный ключ от парадной двери, и, вернувшись, он, как и в прочие ночи, после таких же вот поздних прогулок, нальет себе на сон грядущий стаканчик коньяка и, может быть, позаимствует у доктора немного табаку для своей кургузой трубчонки, или же он может, что также нередко делалось им по ночам, зайти в аптеку и позабавиться составлением какого-нибудь губительного зелья. Приходя туда, Стирпайк первым делом устремлялся к полке с ядами и смертельно опасными порошками. Он наполнял 4 тонких склянки с самыми убийственными из этих смесей и уносил их в свою комнату. Он быстро усвоил все, что рассказал ему на сей счет доктор, обладавший обширными познаниями по этой части. Под его руководством юноша, собирая росшие в окрестностях ядовитые травы, приготовил из них путем перегонки немало смертоносных настоев. Доктору эксперименты Стирпайка представлялись забавными, с чисто научной точки зрения. Или же можно, вернувшись к Принсквалорам, заняться чтением одной из многих книг доктора. В те дни Стирпайком владела страсть к накоплению всех и всяческих знаний, но лишь как к средству для достижения цели. Ему необходимо знать все, ибо только так сумеет он в предвидении положений, которые могут возникнуть в будущем, держать на руках полную колоду карт. Он представлял себе ситуацию, в коих разговор с человеком, способным стать подспорьем в его продвижении, коснется вдруг астрономии, метафизики, истории, химии или литературы, и понимал, что умение вставить в такой разговор суждение яркое и точное, суждение, которое будет выглядеть итогом учености, приобретенной трудом всей жизни, способной мигом принести ему выигрыш больший, нежели часы хождения вокруг да около в ожидании, когда беседа вдруг обратится к предметам, принадлежащим кругу его понятий. В будущем он видел себя человеком начальствующим. Помимо способности быстро принимать смелые решения, он обладал еще и бесконечным терпением. И вечерами, читая после того, как доктор и Ирма укладывались спать, он шлифовал длинный, тонкий вкладной клинок, который некогда приглядел и который через 2 недели после того вытащил-таки из груды старого оружия, сваленного у холодной стены. Когда он извлек ее оттуда, рапира была прискорбно тускла, но искусное прилежание и терпение, которое юноша вкладывал во все, за что брался, обратили ее в узкую ленту белой стали. Потратив еще час, он откопал полую трость, привинчивавшуюся к невинной на вид рукояти одним поворотом запястья. Займется ли он по возвращении клинком или трудом по геральдике, уже почти им дочитанным, или пройдет в аптеку, чтобы растолочь в ступе, подливая в нее красного масла зеленый перистый порошок, с которым он экспериментировал в последнее время, или же на него нападет такая усталость, что он просто нальет себе стакан коньяку и поднимется в свою спальню, Стирпайк пока что не знал. Да он и не заглядывал в будущее на сроки столь краткие. Споро шагая, он так и этак прокручивал в голове не только каждую запомнившуюся фразу из оброненных нынче близняшками, но и общее направление вопросов, которые станет им задавать послезавтрашним вечером. Мозг его работал как выверенная машина, он обдумывал возможные ходы и контрходы, но сознавал при этом, что, имея дело с тетушками, строить догадки и планы весьма затруднительно, по причине отсутствия в их головах каких ни на есть логических связей. Приходилось работать с материалом низкого качества, содержащим, однако же, элемент, коего недостает натурам более возвышенным — непредсказуемость. Он достиг уже восточного угла срединной части замка. Слева различались высокие стены крыла западного, выходящие из затемненного плющом, глядящего на закат рукотворного каменного утеса, отрезавшего северные залы Гормингаста от вечернего света. Кремнистая башня узнавалась лишь как узкий участок неба, долгий, черный, вертикальный очерк каменного властелина, окруженный сгущениями звезд. Увидев башню, Стирпайк подумал вдруг, что так до сей поры и не изучил строений, которые, как ему говорили, уходили в ту сторону. Впрочем, сейчас время для такого похода было слишком позднее, и он решил уже сделать широкий круг по привядшим лужайкам, бывшим в этой части замка лучшим для прогулок местом, когда вдруг увидел приближающийся к нему неясный свет. Он огляделся и приметил в нескольких ярдах от себя черные очертания карликовых кустарников. Присев за одним из кустов на корточке, юноша смотрел, как источник света, в котором он уже признал фонарь, подвигается к нему все ближе и ближе. Похоже, человек с фонарем пройдет от него на расстоянии в несколько футов. Оглянувшись через плечо, чтобы прикинуть, в каком направлении движется фонарь, Стирпек сообразил, что находится прямо между ним и кремнистой башней. Что и кому может понадобиться такой холодной ночью в кремнистой башне? Происходящее заинтриговало Стирпайка. Он набросил накидку на голову, оставив доступными для ночного воздуха одни лишь глаза, и замер, точно припавшая к земле кошка, вслушиваясь в близящиеся шаги. Несший фонарь человек еще не успел отделиться от тьмы, а навостривший уши Стирпайк уже уловил звук размашистой поступи, сопровождаемой мерным треском ломаемой палки. «Флей!» — сказал себе Стирпайк. «Но там еще что-то шебуршит». Между размеренными шагами и хрустом коленных суставов ухо его различило нечто не столь основательное, сколь поспешающее. Почти в тот самый миг, как Стирпайк понял, что слышит шелест маленьких ножек, он различил выступившие из ночи безошибочно узнаваемые силуэты Флея и госпожи Шлак. Скоро скрипучие шаги Флея прошлись, как показалось Стирпайку, прямо по нему, оставаясь неподвижным, точно куст, под которым он скорчился. Стирпайк смотрел на быстро проплывавшую над ним развинченную фигуру слуги лорда Сепулькревия, и вдруг слух его резанул неожиданный вопль. Трепет пробежал по спине Стирпайка, ибо если он чего и боялся, так это явление сверхъестественных. Казалось, кричит какая-то птица, может быть, чайка, но самая близость вопля делала такое объяснение несостоятельным. Никаких птиц этой ночи он поблизости не замечал, да их никогда и не было слышно в этот час, и потому Стирпайк с немалым облегчением услышал, как нянюшка Шлак нервно зашептала во тьме: «Ну-ну, единственный мой, уже скоро! Миленькая моя светлость, теперь уже скоро! Ох, бедное мое сердце, и почему обязательно ночью?» Нянюшка, видимо, подняла личико от своей маленькой ноши, чтобы взглянуть на долговязую фигуру, механически шагавшую рядом с ней, но ответа не дождалась. «А вот это уже интересно», — сказал себе Стирпайк. «Его светлость, Флей, Шлак, и все направляются к кремнистой башне». Когда тьма почти поглотила этих троих, Стирпайк приподнялся, поприседал немного, возвращая гибкость опутанным накидкой ногам, и, стараясь не выпускать из пределов слышимости хруст флеевых колен, беззвучно двинулся следом. Ко времени, когда все они добрались до библиотеки, бедная госпожа Шлак почти совершенно лишилась сил, ибо она упорно отказывала Флею, вызывавшемуся понести Титуса. Слуга, вопреки доводам собственного рассудка, делал это всякий раз, как нянюшка спотыкалась о неровности почвы, а после уже в бору запиналась о сосновые корни и плети ползучих растений. Холодный воздух совсем пробудил Титуса, и хоть он не плакал, ясно было, что путешествие во тьме необычностью своей привело его в полное замешательство. Когда же Флей стукнул в дверь, и все они вошли в библиотеку, младенец начал поскуливать и ерзать на руках няньки. Флей воротился во мрак своего угла, где для него было поставлено особое кресло. Он только и сказал: «Я их привел, светлость. Ваша Флей, как правило, отпускал, почитая это слово ненужным для него, первого слуги лорда Сепультревия. — Вижу, — отозвался, подойдя граф Груанский. — Я потревожил тебя, няня, верно? Снаружи холодно. Я сейчас выходил, чтобы собрать для него вот это. Он повел нянюшку к дальнему краю стола. На ковре под светом ламп в беспорядке валялись еловые шишки, десятка два, деревянные лепестки каждый срезались тенью, отбрасываемые лепестками, лежавшими выше. Госпожа Шлак взглянула на лорда Сепультревия. На сей раз она в виде исключения сказала именно то, что следовало сказать. — Это для его маленькой светлости, сударь? — спросила она. — Ох, они ему понравятся. Правда, единственный мой? — Усади его среди них. Мне нужно поговорить с тобой, — сказал граф. — Присядь. Госпожа Шлак огляделась в поисках стула и, не сыскав ни единого, жалостно уставилась на его светлость, а тот устало повел рукой, указывая на пол. Титус, уже сидевший там в окружении шишек, брал их одну за другой, вертел в пальчиках и, поднося ко рту, посасывал. — Не волнуйся, я их промыл дождевой водой, — сказал лорд Груан. — Садись на пол, няня, садись на пол. И, не дожидаясь, когда она это сделает, граф сам присел на край стола, скрестив ноги и опершись ладонями о мраморную столешницу. — Прежде всего, — сказал он, — я заставил тебя проделать весь этот путь, дабы сказать, что я решил устроить здесь, ровно через неделю, встречу всех членов нашей семьи. Я хочу, чтобы ты всех оповестила об этом. Они удивятся. Но пусть их придут. Скажи графине, скажи Фуксии. Извести также их светлости, Кору и Кларису. Стирпайк, который во все это время дюйм за дюймом приоткрывал дверь, уже прокрался, тихо закрыв ее за собою вверх по лестнице, обнаруженной им сразу налево от входа. На цыпочках поднялся он к каменной галерее, шедшей вокруг библиотеки. Здесь точно на заказ сгущались самые плотные тени. Прислонясь к покрывающим стены книжным полкам, Стирпайк наблюдал за происходившим внизу и беззвучно потирал руки. «Интересно, куда подевался Флей?» — гадал юноша. Насколько ему удалось разглядеть, другого выхода, кроме главного, здесь не имелось. А главный был заложен засовом и заперт. Видимо, Флей, — решил он, — подобно ему, тихо стоит, либо сидит в тени. И поскольку Стирпайк не мог понять, где именно, он старался не производить никаких звуков. «В 20:00 я буду ждать его и всех. Ты же скажи им еще, что я намерен дать завтрак в честь моего сына». Пока граф густо, грустно произносил эти слова, бедная госпожа Шлак, для которой гнет, томивший его душу, был непосилен, все туже сжимала морщинистые ладошки. Даже Титус почуял, казалось, печаль, струившуюся в неторопливых и точных словах отца. Он оставил шишки и заплакал. «Ты принесешь моего сына Титуса в его крестильной одежде. Возьми также с собой корону прямого наследника Гурмингаста. Когда меня не станет, у замка не останется без Титуса будущего. И потому я должен попросить тебя, его няню, с первых же дней мальчика каплю за каплей вливать в его вены любовь к месту, в котором он появился на свет, к его наследию, уважение ко всем писанным и неписанным законам обители его предков. Я стану говорить с ними, хоть это и будет мне стоить душевного покоя. Я скажу им то, что сказал сейчас тебе, и многое иное из того, что у меня на уме. За завтраком, подробности которого будут обсуждены здесь, в вечер, отстоящий от нынешнего на неделю, мы провозгласим тосты в его честь. Завтрак состоится в трапезной. «Но ему всего только 2 месяца, малюточки», — вставила нянюшка сдавленным от слез голосом. «И все же времени терять не следует», — ответил граф. «Да, и скажи мне, бедная старая женщина, отчего ты плачешь так горько?» «Пришла осень. Листья падают с дерев, точно жгучие слезы, воют ветра. Зачем же и ты уподобляешься им?» Старые глаза, глядевшие на него, затянуло поволока влаги, губы старушки подрагивали. «Я так устала, сударь», — сказала она. «Так приляг же, добрая женщина, приляг», — сказал лорд Сепулькревий. «Ты проделала долгий путь, приляг». Лежа навзничь на полу огромной библиотеки и слушая, как граф Груанский произносит где-то вверху фразы, не имевшие для нее смысла, Госпожа Шлак особого удобства не ощущала. Прижимая к себе Титуса, она глядела в потолок, слезы стекали по щекам ее в сухонький ротик. Титус совсем замерз и уже начал дрожать. «А теперь дай мне взглянуть на сына», — медленно произнес его светлость, — «на моего сына Титуса. Правда ли это, что он уродлив?» Няня кое-как поднялась и Титуса подняла повыше. «Он не уродлив, ваша светлость», — дрожащим голосом сказала она. «Он красавчик мой маленький. Дай мне взглянуть. Держи его выше, няня, поближе к свету». «А, неплохо, он похорошел», — сказал лорд Сепулькреви. «Сколько ему уже?» «Почти что 3 месяца», — ответила нянюшка Шлак. «Ох, бедное мое сердце, ему почти уж 3 месяца». «Хорошо, добрая женщина, хорошо, закончим на этом. Я слишком разговорился нынешней ночью. Это все, что я хотел, увидеть сына и сказать тебе, чтобы ты уведомила семью о моем желании собрать ее здесь через неделю в 8 часов. Пускай придут и прюнскваллеры. Саурдусту я сообщу сам, ты все поняла?» «Да, сударь», — отозвалась няня, уже направившаяся к двери. «Я им скажу, сударь. Ох, бедное мое сердце, до чего же я устала!» «Флей!» — окликнул слугу лорд Сепулькревий. «Проводи няню до ее комнаты. Сегодня можешь не возвращаться. Я останусь здесь еще на 4 часа. Приготовь все в спальне. Да не забудь оставить каганец на столе у кровати. Можешь идти». Вышедший на свет Флей покивал, запалил фитилек своего фонаря и, следом за нянюшкой Шлак, пройдя в дверь, поднялся 3 ступеньками под звездный свет. На сей раз он не стал слушать ее протестов, но, отобрав у нянюшки Титуса, с осторожностью уложил его в один из поместительных карманов своей куртки, взял на руки крохотную бьющуюся старушку и торжественно зашагал лесом в сторону замка. Следом двинулся и Стирпайк, настолько углубившийся в размышления, что он не пытался даже не упустить Флея из виду. Лорд Сепулькреви зажег свечу, поднялся по лестнице у двери и прошел деревянным балкончиком к полке, уставленной пыльными томами. Указательным пальцем наклонив один из них к себе, граф сдул с пергаментного корешка серый прах, просмотрел 1-2 начальных страницы и, вернувшись балкончиком, спустился снова. Когда он достиг кресла и сел, откинувшись на спинку, голова его опустилась на грудь. Книга мирно лежала в руке графа. Глаза, смотревшие из-под гордого чела, блуждали по библиотеке, пока не уткнулись, наконец, в рассыпанные по полу еловые шишки. Неожиданный, неуправляемый гнев пронзил его. Каким ребячеством было собирать эти шишки? Титусу никакой радости они не доставили. Не странно ли, что даже в людях ученых и мудрых кроется некая детскость? Возможно ведь, что вовсе не сами шишки прогневали графа, но то, что они каким-то образом напомнили ему обо всех его неудачах. Он отшвырнул книгу и тут же снова схватил ее, оглаживая трясущимися руками. Он был слишком горд и слишком подавлен, чтобы попытаться дать себе передышку и стать мальчику отцом хоть в чем-то, кроме голого факта. Избавиться от своей обособленности было ему не по силам. Он и так уже сделал больше, чем сам от себя ожидал. На завтраке, задуманном им, он произнесет тост в честь наследника Гурмингаста. Он выпьет за будущее, за Титуса, единственного своего сына, тем все и кончится. Граф снова откинулся в кресле, но чтение не давалось ему.